Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Начинаем программу «Железная логика». У микрофона Александр Ельшевский. Со студией на прямой связи Сергей Михеев. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал. Его уже читает 220 тысяч подписчиков. Подписывайтесь и на наш телеграм-канал «Вести FM+», чтобы следить за новостями. Смотрите прямо сейчас на телеграм-канале прямую трансляцию. Трансляции на канале «Первый о главном» в Рутубе и ВКонтакте. Ну и, конечно же, наших слушателей я прошу написать нам в эфир. С удовольствием ответим на вопросы. Обязательно пишите на телефон плюс 7903-170-63-63 во все мессенджеры, либо смс на короткий номер 5533 и в начале слова «Вести». Сергей Александрович, здравствуйте. Да, здрасте, Александр. Здрасте, наши слушатели и, значит, зрители. Все правильно. Подписывайтесь, как было уже сказано. Да, и в том числе на Сергея Михеева на Дзене, Рутюбе, ВКонтакте, Одноклассники. Ну и там же все, так сказать, данные благотворительного фонда Сергея Михеева. Продолжаем работать. Как раз я вот с этих вести новостей, так сказать, хотел начать нашу передачу. Вот короткий перерыв здесь был, где-то около недели. Я уезжал как бы в Крым вот по двум поводам. Первый, на котором хочу рассказать, это фестиваль «Великое русское слово», который в Крыму проводится ежегодно. Приурочен он к дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. В этом году 225 лет со дня рождения. Да, по датам я имею в виду. А начался он еще 17 лет назад. То есть еще в украинское время. Тогда у истоков стояли Сергей Цеков, нынешний сенатор от Крыма, Владимир Константинов, это нынешний глава Госсовета Крыма. Ну, позже это поддержали уже крымские власти, ну и, в частности, сейчас это поддерживает активно и глава Крыма Сергей Аксенов. Но интересно вот что. Этот фестиваль, который отстаивал право крымчан, и не только крымчан, да, но и всех русских на Украине говорить по-русски, получать образование по-русски, уважать и изучать русскую культуру и словесность, он начался еще при Украине. Причем, насколько мне известно, по крайней мере, я эту историю достаточно хорошо знаю, начался он очень непросто, украинские власти чинили ему всяческие препоны, препятствия, и тем не менее фестиваль этот, несмотря на все преследования, существовал, пользовался популярностью, он дожил до 2014 года, ну а с 2014 года начался новый этап его развития, гораздо более масштабный и гораздо более такой, так сказать, значимый, на мой взгляд. И вот ежегодно в рамках этого фестиваля, в том числе, проводится Ливадийский клуб, дискуссионная такая платформа, которая как раз обсуждает перспективы русской цивилизации, русской культуры и многого-многого другого. В частности, вот мне выпала честь третий год руководить этим Ливадийским клубом, модерировать эти все мероприятия. И я вот что хотел сказать. Да, иногда кажется, знаете, что все вот эти конференции, там, фестивали и прочее-прочее, все это как бы полная ерунда, никому это, значит, не нужно, вот, и все это не имеет никакого значения. А вот и имеет. А вот и имеет, потому что на самом деле вот эту библейскую фразу «в начале было слово» можно прилагать к любому событию и к любому, как бы, да, в том числе материальному явлению в нашей жизни. И очень важно, каким будет слово. Добрым или злым, так сказать, да, на каком языке оно будет произнесено. Потому что от этого, от того, какое слово запало в душу и в голову, в дальнейшем будет зависеть жизнь человека, в дальнейшем будет зависеть его взгляд на вещи, в дальнейшем будет зависеть то, какие решения он будет принимать. Поэтому как раз тот факт, что, несмотря даже на сложную ситуацию, фестиваль этот и Ливадийский клуб, фестиваль продолжают работу, мне кажется, очень важным, потому что на нем в том числе задают, ну, так такие, скажем, там, тенденции развития и русского слова, и русской культуры, и русской политики, я так скажу, да, вот, и обсуждается много интересных и важных вопросов. Может быть, его недостаточно подсвечивают на федеральном уровне, но для местной, так сказать, для крымской реальности, да и в целом для более широкой общественности, мне кажется, это очень важное событие, потому что об этом надо больше говорить. Суверенный язык общения, суверенный взгляд на вещи, суверенная культура, да, самостоятельная способность оценивать ситуацию – это именно то, что является на самом деле залогом победы. В противном случае, если этим не заниматься, ну, мы видим в том числе на сегодняшней истории, новейшей и не только новейшей, да, в противном случае можно одержать победу на поле сражения, можно даже выиграть экономическую войну, а потом все взять и потерять. Следующее поколение, о котором вы не позаботились, которому вы нужное слово в голову и в душу не вложили, оно просто само придет и спустит флаг в очередной раз. И вся та кровь, которая проливается на полях сражений, и все такие те усилия, которые будут где-то, скажем, да, применяться там, в экономике, не знаю, как раньше говорили, у станка, все это пойдет прахом. Мы видели, как это случилось в 1991 году с Советским Союзом, несмотря на ту грандиозную победу, которая была завоевана нами в 1900, нашими дедами, так сказать, прадедами, в 1945 году. Да, мы видели, как этот флаг, их потомки, да, хуже того, так сказать, партийцы, они просто тупо спустили этот флаг. Помните, как советский флаг спускался, как бы, да, значит, над Кремлем? Тихо, незаметно, и все. А вроде бы столько было сделано усилий, да, такие как бы были предприняты, так сказать, действия и все такое прочее. А в голове и в душе что-то поменялось. Я, как вы знаете, не являюсь большим апологетом Советского Союза, но тем не менее, вот точно так же, между прочим, Российская империя тоже там в начале 20 века, что называется, как писал один из классиков тогдашних, да, слиняла за три дня. Вот. Это очень важно. Сейчас в том числе важно. Одна из причин наших проблем, которые у нас есть. Есть у нас, так сказать, и успехи, а есть и проблемы, они очевидные, в том числе мировоззренческие. Она в том и состоит, что довольно долго никто ни душой, ни головой-то не занимался. Вот. Все рассчитывали как бы, да, на деньги, да, на какие-то связи, да, на, значит, какие-то, так сказать, там, обязательства, кулуарные в том числе. А душой и головой людей в России, на Украине мы не занимались, зато занимались наши враги. Поэтому, мне кажется, и обсуждать, и говорить об этом, да, писать на эти темы, да, как можно больше, значит, думать о том, а как быть действительно самостоятельными на базе нашей, так сказать, культуры, российской, русской, как бы, это крайне важно. Это то, собственно говоря, что и формирует любой успех, любую победу. Это и в экономике важно, потому что если, например, какой-нибудь предприниматель думает только о том, как здесь по-быстрому срубить бабки, так сказать, куда-то их вывести, значит, а потом осесть где-то там за границей и снимать сливки с этого дела, вот, то экономику у вас тоже ничего не покажет. Да, и с этим будут проблемы. Ну, вот, например, скажем, там наши деньги, которые зависли, это самое, за кордоном. Но как бы это как раз признак несуверенного, так сказать, мышления и слишком большого доверия глобальным механизмам, так сказать, которые к интересам России не имеют никакого отношения. Вот поэтому я считаю важным как бы упомянуть об этом событии, вот, тем более, что, еще раз говорю, да, с украинских времен оно продержалось, немногое смогло выжить, да, но вот в Крыму это все-таки эти корни, как бы русские, российские, они оказались достаточно сильными, и там, как мы знаем, все события, связанные с 2014 годом, прошли, ну, практически идеально, да, практически идеально. А второе, что тоже важно с точки зрения, там, вот, опять же, моей поездки, там, работа фонда продолжается, помощь войсковым частям нашим, в том числе тем, которые базируются в Крыму и работают на Днепровском направлении. Удалось тоже посетить некоторые, в этом смысле, так сказать, точки, да, и, значит, военные части, и полигоны, которые существуют, да, ну, и посмотреть, как идут дела, вот, что-то сверить, что-то где-то, так сказать, срастается, что-то не срастается, вот, это тоже полезно, но что хотел отметить, тоже, на мой взгляд, вот, с точки зрения как раз вот нашего гражданского общества, да, все-таки вот эта поддержка внутренняя и помощь, которая бойцам нашим оказывается, она говорит о том, что вот, ну, все равно здоровые корни в нашем обществе, они существуют. Не потому, что кто-то приказал, дал команду, выделил грант на это дело, пообещал какое-нибудь там, так сказать, повышение по службе или что-то в этом роде, вот, а потому что от души, потому что люди чувствуют и знают, что это надо. Кстати говоря, крымские власти в этом участвуют очень активно. Вот, в частности, и глава Крыма Сергей Аксенов курирует с точки зрения гуманитарной помощи направление как раз Днепровское, да, вот, ну вот, и делает для этого очень много. Я посетил, так сказать, в том числе объекты, которые там строятся не за счет Минобороны, как бы, да, именно за счет местных сборов, вот, для подготовки наших военнослужащих. Я должен сказать, что все сделано на таком достаточно высоком уровне, но и будет продолжаться делать. Что касается в целом обстановки там, ну и, скажем, настроений, да, ну вот, на моем телеграм-канале, в котором Александр, вы уже говорили, Сергей Михеев, Iron Logica, адрес там 220 тысяч, там в частности выложено часовое интервью, вернее так, часовой наш разговор, мой разговор, так сказать, с Сергеем Аксеновым, мы там обсуждаем наиболее, так сказать, важные такие события, геополитические и экономические, да, и в частности, в итоге там Сергей Аксенов дает характеристику положению в Крыму, ну, понятно, что есть там, значит, и проблемы, связанные с воздушной опасностью, но в целом, вот я лично увидел ситуацию в Крыму достаточно стабильной, вот, относительно спокойной. Вот. Понятно, что несчастливой, потому что, так сказать, счастье от того, что идет война, то мало кто может испытывать. Вот. Желание победы, как бы, да, является главным. Но, в общем и целом, достаточно достаточно спокойные и такое, так сказать, предсказуемые. При всем при этом, заключая как бы, этот короткий там, обзор по Крыму, хочу вот на чем еще остановиться, такая тоже животрепещущая тема. Вот 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, в частности, и вот этот вот фестиваль «Великое русское слово» к нему приурочен. Вот по поводу Пушкина, солнца русской поэзии, автора, как многие считают, так сказать, литературного русского языка, вот это пример того, кем должны становиться мигранты, приезжающие в Россию, и на кого они должны ориентироваться. Да, Пушкин, конечно, уже был таким, так сказать, не в первом поколении, да, и очень обрусевшим человеком, но, тем не менее, когда-то его предок верой и правдой служил российскому государству, и в том числе для этого, как бы, да, и в связи с этим он попал в Россию, верой и правдой служил российскому государю, вот, так воспитал своих потомков, и один из них стал образцом для всех русских с точки зрения русской словесности. Вот это модель, вот это пример. А все остальное, вот это калачение понтов, так сказать, выставление своих национальных флажков, как бы, да, попытка выделить себя во что-то отдельное, но это все бесперспективно, а самое главное бесперспективно это в том числе и для них самих, потому что это вопрос, так сказать, только времени и терпения. Так что вот такие дела. Равняйтесь, как говорится, на Александра Сергеевича Пушкина во всем. Ну вот здесь вот тоже любопытно по поводу того, что все это кажется неважным, действительно, все эти встречи и прочее. Я вот сейчас вот ради интереса зашел в известную поисковую систему западную, да, и вбил просто Ливадийский форум. Есть целый ряд статей, но ни одна из них не открывается. Каждый раз пишут, что какие-то проблемы, мы не можем сказать, что там было, о чем там было и зачем. Уж не буду, наверное, какие-то теории заговора тут, в общем, продвигать, да, но, наверное, если вот таким образом пытаются замолчать, да, и стереть след мероприятия, наверное, все-таки не зря оно там есть. И я вот, к сожалению, в Крыму с начала СВО не был, хотя, в общем, его люблю. Вот интересно, действительно, а там на месте, ведь Крым попал в такой фокус геополитических интересов, наверное, с 2014 года, ну вот можно смело сказать, да. Вот как это все ощущается и людьми, и теми, кто, в общем, их ведет, и тот же Аксенов, действительно, я думаю, что если он сейчас с вами разговаривал, у него есть определенная позиция и понимание вообще того, какое место Крым занимает, крымчане во всех этих событиях. Ну, сначала маленькая реплика по поводу вашего опыта, скажем, неудачного, да, с поисковиком. Очень может быть, да, что, значит, вернее, не очень может быть, а совершенно точно, что в западных поисковиках, да, ну, вернее, тех, которые контролируют западниками, уже давно и системно ведется работа по, как это модно говорить, пессимизации, да, всех, соответственно, патриотических или пророссийских запросов. Они делают все для того, чтобы, понимая, что огромное количество людей черпает информацию в интернете, делают все для того, чтобы вы эту информацию просто не нашли, чтобы ее там вообще не было. Но, кстати, с другой стороны, я, собственно, поэтому, между прочим, с этого начал, потому что это необходимо, да, освещение. С другой стороны, я тут хвалил, как бы, да, и организаторов форума, и есть за что похвалить, как бы, да, вот, но, тем не менее, может быть, недостаточно усилий ими предпринимается, может быть, нет достаточно, так сказать, внимания к таким мероприятиям, там, на федеральном уровне, я не знаю, да, потому что это освещение, это дело техники, по большому счету, это дело техники, поэтому это, так сказать, таким вещам надо просто больше внимания передавать. Мне кажется, вообще, так сказать, ну, наша вот, ну, условно говоря, пропаганда наших взглядов, она немножко застряла по формам работы слегка, да, подзастряла в мирных временах. Вот, тогда, когда вроде как, ну, все так было более или менее мягко, относительно, так сказать, ровно и так далее, и так далее. Да, а многие, так сказать, формы работы, они просто перестали действовать, вот, или стали действовать гораздо менее эффективно. И подходы нужны другие, и понятно, что и технологическая рамка меняется, и все остальное. Вот, а опять же, с поисковиками это вообще проблема тоже известная. Вроде как мы с ними воюем, ну, по факту воюем, да, вот, а продолжаем пользоваться их услугами, их сервисами и всем остальным, и думаем, что они будут объективны, и думаем, что ничего такого страшного в этом нет. Есть, конечно, потому что огромное количество людей вводится в заблуждение, или информация, которая действительно может быть интересна и полезна, не доводится до них, ну, как будто ничего не происходит, а на первый план выходят или, значит, какие-то вот, ну, такие вот, ну, как закошмаривающие новости, или информация, которая для Российской Федерации невыгодно. Здесь есть пробелы, в том числе и в нашей работе, в работе, так сказать, российского государства. Даже, например, скажем, вот взять те же сообщения, например, о наших ударах там, по объектам на Украине, но они настолько скупые, это чисто вот там Министерство обороны сообщило, нанесены удары. Но это вообще ни о чем. Может быть, для Министерства обороны это как бы подходит. А в принципе, для того, чтобы, учитывая, для работы с общественным мнением, это вообще ни о чем. Да? То есть здесь нужна более развернутая картинка, которую всегда, между прочим, дают в случае своего успеха наши враги. Да? Более развернутое описание, более, так сказать, такая какая-то глубокое проникновение в эту тему, потому что это важно с точки зрения работы с общественным мнением. А то вот такое впечатление, что люди друг другу отчитываются, типа, вот нанесены удары, там, все, тут галочку поставим. Вы сообщили, ну, пошли, все, как бы, да-да, дальше свои дела делать. Здесь нужны другие подходы. И по нашим любым мероприятиям информация, независимо от того, там, насколько они там действительно как бы блестящие, не блестящие, они важные. Эти вещи надо освещать. А теперь по вашему вопросу насчет аксеновых взглядов. Ну, еще раз говорю, вот на канале Сергей Михеев можете увидеть наш с ним разговор. Но, в принципе, когда-то он был вообще регулярный, значит, мы его выпускали. Потом просто вот раз в год я, скажем, там с ним встречаюсь, как бы, и как раз в связи с этим форумом там мы делаем передачу на Крым-24. Там же на Крыме-24 тоже все это выложено. Его, если в двух словах, то сказать, я считаю, что, кстати говоря, Аксенов – это один из немногих российских как бы чиновников, да, которые достаточно честно и ярко высказывают свою политическую позицию. То есть понятно, что в первую очередь он занимается делами, так сказать, Крыма, вот, но так как Крым с 2014 года находится на острие геополитических событий, то не иметь свою точку зрения по этому поводу невозможно. Вот, я и знаю ее и публично, и не публично. Ну, вот, и я считаю, что это, в общем, при всех, так сказать, оговорках, ну, один из самых честных, так сказать, взглядов на эту ситуацию. С точки зрения геополитики, Аксенов, как, в общем, это, мне кажется, вполне логично, считает, что, ну, скажем, вот эта вседозволенность, которую Запад в отношении, значит, ситуации на Украине для себя позволяет, но, к сожалению, это следствие того, что они не верят в возможный жесткий ответ. То есть ответы должны были быть и более жесткими, и более прямыми. И в отношении руководства Украины, и в отношении, так сказать, Украины, в отношении Запада в том числе. Потому что как каждый раз, когда мы, значит, делаем вид, что, ну, как бы, знаете, все нормально, давайте не будем нагнетать, вот мы будем, так сказать, делать то-то и то-то, получается, что мы фактически закатываемся в коридор их правил, да, ну, это я уже от себя говорю, да, в коридор их правил, да. В этом смысле такая ситуация может стать бесперспективной. И здесь у Сергея Аксенова там примерно такой взгляд. Обсуждали мы вопрос миграции, очень честные, очень открытые, все понятно, никакой ксенофобии, как бы, никакого расизма. Но, тем не менее, как бы, да, можно получить такую проблему внутри страны, вот, по сравнению с которой даже внешние проблемы покажутся достаточно, так сказать, мягкими. Потому что внешние проблемы локализованы, они понятны. А когда вы накачиваете страну огромным количеством совершенно непрозрачных людей, в том плане, что, как бы, их политическая ориентация непрозрачна, так сказать, их взгляды очень часто совсем не пророссийские, я так очень мягко скажу, вы получаете огромное потенциальное подполье, размазанное по всей стране, который может сработать в любой момент, да, и у вас просто даже не хватит этих самых сил для того, чтобы со всеми этими вещами справиться. Вот в чем дело. Я думаю, что здесь вот важно не упустить ситуацию, потому что можно говорить, да ладно, вот не надо. Мы по многим вопросам, все 90-е, нулевые, там, 10-е годы, по многим вопросам реформ всяких говорили, да не надо, да вот не раскачивайте, не разжигайте и прочее. Сейчас, да, от того, что тогда говорили «не надо», получаем ворох проблем, которые необходимо решать. Вот. Причем решать вот так вот с колес, что называется, в авральном, экстремальном режиме, затрачивая огромное количество средств, усилий, так сказать, принося какие-то жертвы. То есть надо научиться смотреть вперед. Надо учиться смотреть вперед, как бы, да, и экономические эти самые аргументы, они важны, но они не могут быть всеобъемлющими, и они не могут быть важнее вопросов безопасности, потому что вот, например, опять же, вспомню про те же деньги, которые там мы разместили в американских ценных бумагах, тоже аргументы экономические тогда пересилили аргументы безопасности. Еще раз повторю, экономические аргументы пересилили аргументы безопасности, да, потому что и тогда говорили, что это может быть рискованно. Много говорили, достаточно откровенно говорили. Но возражения были такие. Это очень выгодно, это приносит гарантированный доход, это очень здорово. Вот сейчас на эти деньги будут финансировать войну против России. Это вот маленький, но очень яркий пример того, когда такая прямолинейная, примитивная и, самое главное, несуверенная экономическая логика порождает большие проблемы с безопасностью, за которые приходится платить кровью. Ладно бы, если еще деньгами, так сказать. Приходится платить кровью наших людей, как бы мирных жителей, и бойцов, и все остальное. Для того, чтобы этого не произошло в будущем, надо понять, что экономическая логика должна всегда быть подчинена вопросам национальных интересов, суверенитета и безопасности. В противном случае вы подготовите себе еще одни проблемы, которые могут даже еще хуже оказаться, чем те, которые вы имеете. И в этом смысле, значит, вот как раз если вы послушаете интервью, да, наши взгляды с Сергеем Валерьевичем совпадают. Понятно, что не всем они близки, так сказать, не все их разделяют, но вопрос не в том, кто кого разделяет, и кто кому нравится, кому не нравится. Вопрос в том, что есть проблемы, есть задачи, есть, к сожалению, в том числе негативные примеры. Да? Если не учитывать этих вещей, можно напороться на гораздо более серьезные, так сказать, трудности на грани, как бы, да, с катастрофой. Поэтому об этом надо говорить. А что касается ситуации в Крыму, то Аксенов считает, что сухопутная безопасность обеспечена полностью. С вопросами ПВО, как бы, есть проблемы, их надо решать. Вот. Но в целом туристический поток в Крым есть. Я могу сказать, что вот я ехал и туда, и обратно на поезде, да, ну, поезд забит битком до отказа. Вот так. Ну, я так понимаю, что ехали через мост, видимо, видели, что, в общем, тоже поток какой-то есть, потому что люди едут и на машинах, и по сухопутному коридору, и опять-таки через мост тоже в обе стороны, и безопасность его, я так понимаю, что все-таки обеспечена на достаточно высоком уровне. По поводу наших средств замороженных, как раз, наверное, уже после новостей начнем с того, что Байден с Макроном, как передают, договорились о том, как их использовать. Короткий перерыв, и мы возвращаемся. Мы возвращаемся в студию «Железной логики». У микрофона Александр Ельшевский. Со студией на прямой связи Сергей Михеев. Обязательно подписывайтесь на его телеграм-канал. 220 тысяч подписчиков там уже есть. И на наш телеграм тоже подписывайтесь. Вести FM+, чтобы следить за новостями. Пишите нам в прямой эфир. Телефон плюс 7903-170-63-63. Либо смс на короткий номер 5533 и в начале слова «Вести». Мы в прошлом получасе остановились на тех рисках, которые были, видимо, сочтены недостаточными, и тех выгодах, которые их перевесили. И вот теперь Белый дом сообщает, что Байден и Макрон достигли соглашения по вопросу использования прибыли от замороженных активов России для нужд Украины. С одной стороны, львиная доля, там, больше 200 миллиардов этих замороженных активов приходится на ЕС, то есть для того, чтобы как-то их использовать, видимо, нужны все-таки не только голоса Байдена и Макрона, которые о чем-то там договорились, да, но и всех остальных участников Евросоюза. Там есть Венгрия, которая все это блокирует, но, опять же, все это говорит о том, что время каких-то договоренностей, какой-то экономики, которая работала по определенным правилам, да, видимо, уже прошло. Вот что сейчас вообще происходит? Разваливается старый мир окончательно, верить никому нельзя. Впереди какие-то новые структуры, основанные на, может быть, недоверии, каких-то более четких гарантиях? Или что происходит? Ну, вот знаете, как это вспоминается этот бессмертный советский фильм «17 мгновений весны», где Мюллер говорит, так сказать, верить никому нельзя, а потом делает маленькую паузу и говорит, мне можно. Вот. Я могу то же самое повторить. Конечно, Мюллер не положительный персонаж, но, тем не менее, сыгран достаточно, так сказать, занятно нашим гениальным артистом Броневым. Вот. Но, да, ну и в изложении, естественно, Юлиана Семенова. Вот. Что я скажу по поводу экономики? В общем, неоднократно с разных ракурсов, так сказать, эту проблему я освещал, я вам так скажу. Вот мы все, так сказать, сетуем на то, что вот нас обманули там, нас обманули сям и прочее, прочее, прочее. Я считаю, что обманывают там и сям тех, кто сам обманываться рад. Себя не надо обманывать, тогда и другие вас не обманут. О чем я говорю? О том, что на этот мир надо смотреть трезво. О том, что на этот мир надо смотреть, так сказать, очень честно. Не позволять увлекать себя различным иллюзиям, но при всем этом смотреть гораздо глубже, чем поверхностная, так сказать, политологическая, экономическая логика. Когда вы спрашиваете, я это к чему? Когда вы спрашиваете, Александр, о том, вот что ж теперь, так сказать, что ж, мир рухнул и прочее, здесь есть два измерения. Первое измерение. Мир вообще не изменился. Он ровно такой, каким он был 100 лет назад, 1000 лет назад, 3000 лет назад там, и так далее, и так далее. Он ровно такой же. Почему? Потому что природа человеческая не изменилась. Для того, чтобы это понять, ну, надо иметь, в общем, как минимум философский, как максимум религиозный взгляд на вещи. Почитайте, так сказать, тексты Ветхого Завета, и вы увидите там все те сюжеты, которые сегодня видите на геополитической арене. Казалось бы, ни компьютеров не было, ни мобильных телефонов, как бы, да, ничего вообще не было. А, значит, сюжеты все примерно те же самые. Почему? Потому что внутренняя природа людей, по сути своей, не изменилась, да. Добро остается добром, зло злом, так сказать, грехи остаются грехами, страсти страстями и все остальное. Поэтому для того, чтобы понять, как действовать наиболее оптимальным способом, надо в первую очередь учитывать этот фактор и не давать себя вводить в заблуждение всяким разным, так сказать, да, глупым сиюминутным иллюзиям, модным, значит, политическим, значит, рекламным кампаниям или каким-то экономическим теориям и прочее-прочее. Всегда держать в голове вот это. Вот это то, что мир каким был, таким он и остался. И в этом смысле, значит, когда, опять же, мы говорим, там, можно доверять, нельзя доверять, так сказать, в одном из псалмов Давида, там он начинается, так сказать, и сказал я в сердце своем, всяк человек есть ложь. Вот в каком-то смысле, как бы, так оно и есть. То есть не надо переоценивать людей, не надо, так сказать, да, наделять их какими-то качествами этих самых богов или полубогов там. Или, опять же, верить в расчеты логарифмической линейки, калькуляторы и так далее. Это даст вам возможность видеть ваших партнеров лучше, себя оценивать трезвее и мир вокруг себя, как бы, да, оценивать объективнее. Тогда у вас будет больше шансов не попасться на те или иные уловки. Это так, если глубже. Мы, к сожалению, как бы, вот этих всех вещей лишены были и до сих пор лишены. Потому что огромное количество людей, в том числе занимающих немаленькие должности, разговоры, как бы, вот о таких вещах, они, как бы, ну, в лучшем случае они считают это лирикой, а в худшем, так сказать, они их раздражают. Да? Вот. Сами они этого не понимают или, скажем, там, не хотят понять. И им кажется, что типа они, значит, сами с усами все, так сказать, замечательно знают. Но если бы это было так, не было бы соответствующих проколов, ошибок там, и всего остального. Все эти вещи надо... Это не вопрос, так сказать, опять же, значит, мериться на морозе. Это вопрос, значит, принятия эффективных решений. Если вы этого не помните, не знаете, не хотите знать, да, обязательно вас кто-нибудь обведет вокруг пальца, потому что вы сами себя уже обманули. Сказав себе, что вы все, так сказать, в этом понимаете, как бы отбросив вот эту вот глубинную часть истории человечества, человеческой натуры, вы сами себя обманули, потому что считаете, что вы все понимаете. А на самом деле вы не понимаете. Да, или понимаете не все, или понимаете, так сказать, только отчасти. Это первое. Второе – это более такая, так сказать, конкретная историческая ситуация, да, когда советская идеология внутри Советского Союза выгорела, по сути, и что стало одной из причин падения Советского Союза, да, причем, так сказать, падение это было осуществлено руками руководства этого Советского Союза, да, руководства коммунистической партии и всего остального. То есть те, кто должен был все это, значит, цементировать и хранить, они его все это и развалили. Что напрямую говорит о том, что в душах и головах этих людей произошло что-то непоправимое с этой точки зрения. Так вот, когда, значит, эта идеология выгорела, а на смену, как бы, да, советской элите пришла поздняя советская или постсоветская, у которой в голове вообще образовалось на этом месте пустое место, потому что в советскую идею они верить давно перестали, а никакой другой идеи не появилось. Вот, с Запада подкинули, как бы, да, очень эту самую интересную, что называется, модель. Сказали, что сейчас мы вам скажем самое на ушко, такой советский мультик тоже был, так сказать, по сказке Киплинга, про слоненка, да, когда крокодил хотел его, значит, съесть, крокодил его подошел и сказал, подойди ко мне, так сказать, поближе, как бы, крошка, я скажу тебе на ушко. Вот, мы ушко свое растопырили, и нам туда сказали, как бы, главное сказали, это экономика, главное, это деньги. Вот деньги и есть главная идея. Если честно, мы, развесив уши, как бы, да, раскатав губы, вот по этой вот, по этому пути и пошли. И довольно долго считалось, что хорошо то, что приносит деньги, причем достаточно быстрые. А вот если оно быстрые деньги не приносит, это как бы плохо. На этом нас и поймали. На этом нас и поймали, как бы, да, международное разделение труда, теперь Россия, так сказать, открываются новые перспективы, вот мы будем продавать это, а вы будете у нас покупать вот это, и все будет хорошо. Как будто бы вся жизнь человечества описывается только экономическими отношениями, только деньгами. Здесь, кстати говоря, свою роль сыграл, мне кажется, и марксизм, да, которые вот вообще на самом деле к деньгам, собственно говоря, все и сводят. Товарно-денежные отношения, так сказать, да, и все остальное. Да, как бы с этим, опять же, как бы этому не, это самое, не возражали, значит, наши коммунисты, при всем моем уважении к некоторым из них, да, на самом деле марксизм – это про деньги, про их распределение. И поэтому, в том числе, вот эти вот байки из склепа, да, со стороны Запада, так хорошо легли на мозги, уже унавоженные, значит, марксизмом, ленинизмом, вот, с точки зрения социально-экономического обоснования развития человечества, да, вот, но только как бы, да, в другую сторону. Вот, мол, марксизм, так сказать, с его стремлением там, к равенству, это все фуфло, вот, но, в принципе, все равно весь мир – это про деньги. Весь мир – это про деньги. На этом нас и купили. И вот мы видим, как мы сделали ставку на деньги в отношениях с Западом, как мы сделали ставку на деньги в отношениях с постсоветским пространством, как мы сделали ставку на деньги внутри собственной страны, и как теперь все это в значительной степени обвалилось. В первую очередь в наших отношениях, в первую очередь в наших отношениях с Западом. Вот. Теперь следующий этап, да, вот последний, это вопрос, который вы говорите. А как, что ж теперь будет? А ничего такого нового не будет. Да, единственное, так сказать, что будет новое, если сможем, это процесс поумнения. Вот процесс поумнения нашего, это единственное то новое, что нам крайне необходимо. А поумнение это, оно как раз должно исходить из тех вот факторов, о которых я только что сказал. Да, попытка все процессы, как внутри страны, так и вовне ее, пересчитывать на деньги и пользу или не пользу исчислять, так сказать, доходами или расходами, будет неизбежно терпеть крах. Если не хотите этого понимать. И, значит, пример с этими деньгами, значит, которые сейчас они обсуждают, как направить на войну, он, мне кажется, более чем красноречив. Да, но мне вспоминается, раз уж мы заговорили о 12 мгновениях весны, да, другой момент с броневым. 17 мгновений. Понедельник, тяжелый день. Значит, когда Броневой говорит, что вот сейчас понятно, что мы проигрываем, да, но деньги партии уйдут, и когда кто-нибудь где-нибудь скажет «Хайль», да, мы будем тут как тут. И вот хотелось бы через это перейти к некоторой победе правых. Сейчас у нас короткая пауза, и мы вернемся. Вести ФМ. Выборы в Европе, на которых правые заявили о себе уже во весь голос, да, существенно, как я понимаю, по крайней мере, особенно ничего в Европарламенте не меняется, есть та же самая правящая партия, да, но тем не менее происходят какие-то, видимо, все-таки сдвиги. Вот Макрон вынужден разгонять свой парламент, предварительные выборы назначать. Вот то движение, которое сейчас есть, потому что во всех западных газетах говорят, что ветер перемен, ультраправая волна, потрясение для Европы возникло. Вот та политика, которая в Европарламенте, возможно, будет в ближайшие годы, вообще наметился какой-то тренд на то, что взгляды становятся все более и более правыми, и, возможно, то, что Семенов описал, и то, что Броневой нам дал в свое время, это некоторое пророчество такое было, заглядывание в будущее, да, что действительно где-нибудь кто-нибудь обязательно вновь скажет «Хайль», и там будут те самые люди в черной форме. Ну, тут такая картинка более сложная, потому что если говорить о таких вот поверхностных процессах, да, общественно-политических, они, конечно, никогда не повторяются в точности. Да, и знаете, как тоже известная поговорка, история, значит, сначала происходит как трагедия, а потом как фарс. Вот, нынешнее правое в Европе, мне кажется, это в значительной степени фарс. Вот, и самое главное, что очень серьезно поменялись вообще взгляды на жизнь как таковые. Все-таки надо понимать, что сегодня, ну, опять же, то, о чем Семенов писал, очень ярко писал в ситуации Советского Союза, и то, что тогда читалось вот так вот, сегодня выглядит совершенно по-другому. Это не означает, так сказать, смену каких-то оценок того, что было, но это означает смену оценок того, что есть. О чем я говорю? Я говорю о том, что, например, скажем, опять же, тоже в советское прошлое все левые априори считались хорошими, а все правые априори считались плохими. Какую ситуацию мы видим сейчас в мире, в том числе в отношениях с Европой и в отношениях интересов России? Ну, честно говоря, очень сильно поменявшуюся. Не буду говорить, что до противоположности, но поменявшуюся очень сильно. Все те, кого мы считали левыми или центристами, сейчас жестко против России. А все те, кого, так сказать, было принято раньше ругать в советское время, да, и называть, так сказать, какими-то там нехорошими словами, но они скорее ближе к нашему взгляду на жизнь, и они скорее ближе к суверенности Европы, да. То есть главной проблемой на сегодняшний день, если политически, да, является глобализм США. Вот глобализм Соединенных Штатов Америки, который, кстати, тоже очень в значительной мере питается некими левацкими идеями. Стремление, так сказать, к мировой власти, поддерживаемое союзниками в Европе, это и есть главная проблема для нас. Главная проблема для формально, по крайней мере, коммунистического Китая, обратите внимание, да. Главная проблема для огромного количества других стран мира. Вот. И стоят за этим, как бы, да, отнюдь не какие-нибудь Марин Ле Пен, вот, или еще какая-нибудь там АДГ. Да? То есть ситуация меняется. Я это тоже, вот, когда вот говорил о суверенном языке описания действительности, в том числе политической, имею в виду и ту же самую политологию, да, и многие другие вещи. Мы до сих пор, у нас там перемешаны два, так сказать, таких мощных в свое время, действительно очень таких фундированных, вот, но все-таки штампа. Во взгляде на политику. Это советская школа, основывающая на марксизме, в первую очередь, да, и это англосаксонская школа, да, политологии, которая вот начала вторгаться еще в советское время и мощнейшим, так сказать, тараном вторглась в нашу гуманитарную науку уже в постсоветское время. Но и та, и другая, на мой взгляд, дают картинки неадекватной действительности. Все это деление на левых, так сказать, правых и центр – оно в чем-то еще работает, но с точки зрения суверенных интересов, российских, например, очень серьезно устарело. То есть оно не отражает картину действительности. Это как вот опять же там, да, методология научная, там, принцип научности. Там, вот вы написали работу, скажите, в чем, так сказать, ее научная новизна? Значит, товарищ преподаватель, видимо, ни в чем. Вот, но в чем, так сказать, научная новизна? И в чем, так сказать, критерии научности? Наука должна адекватно описывать, так сказать, да, если так попроще, как бы, ту жизнь, которую вы видите, да, те процессы, которые происходят. Вот, на мой взгляд, при всех несомненных плюсах старых школ, вот, и когда-то, так сказать, грандиозности невероятной, вот, они не описывают действительность адекватно. Поэтому мы видим, как лидер формально левой партии СДПГ, социал-демократической партии Германии, Шольц, резко против России, так сказать, да, и резко за американский глобализм. И, в принципе, это вписывается, между прочим, в теорию мировой революции, да, как таковой. Другой вопрос, там, какие ценности ставятся. Но, тем не менее. Вот. А, например, какая-нибудь АДГ, вот, которых они называют неонацистами, она, например, за суверенность Германии. И она за, значит, то, чтобы, например, скажем, не помогать там той же самой Украине в такой вот степени, да, и так далее, и так далее. Такая же ситуация и во Франции. То есть, на мой взгляд, многие вещи, они требуют серьезного пересмотра. Вот, то есть, мало того, что есть такая несвобода мышления, обусловленная действием, влиянием предыдущих больших, так сказать, политических, политологических школ, вот, но плюс еще есть некий хаос в головах, связанный с тем, что у многих вообще никаких школ в голове нету. Ни старых, ни новых, никаких. Опять же, им все школы заменила, условно говоря, так сказать, теория денег как главной идеи, вот, ну и, соответственно, собственного продвижения, как бы в рамках, вот, условно говоря, там, аппаратной борьбы, там, или, так сказать, опять же, денег как идеи и всего остального. Да? То есть, если бы еще там были какие-нибудь школы, то еще ладно, как бы, да, то и со школами-то есть серьезная беда. Вот. Но вопрос в том, что произошло в Европе, поэтому, так сказать, вот так просто не решается. И если совсем, так сказать, это сжать, на данном конкретном узком историческом этапе правые в Европе нам ближе, чем любые левые. Вот. Являются ли они, так сказать, возможными преемниками нацизма, да, вот в том виде, в котором, как бы, да, он был когда-то в фашистской Германии? Теоретически да, практически думаю, что нет, именно потому, что теория, знаете, опять же, если вспоминать марксизм, знаете, история развивается по спирали. Вот, вопрос, я, в принципе, готов с этим согласиться, вопрос только в том, куда она развивается, да, в каком направлении эта спираль идет, там, вверх, вниз и прочее, здесь можно поспорить. Вот, но абсолютного повторения, скорее всего, не будет. По крайней мере, история мировая, как бы, таких прецедентов не знает. Вот абсолютного, точного, стопроцентного повторения, как бы, до той или иной ситуации, вот, я имею в виду именно в таком структурно-политическом контексте, не в контексте там смысловом, да, вот, а в таком вот контексте, да, она не знает. Потому что в смысловом, опять же, обращаясь к нашим более ранним, так сказать, здесь вот сейчас вот обсуждениям, в смысловом, как по мне, так американцы ничем не лучше этих самых германских нацистов. А чем они лучше? Они тоже проповедуют теорию расового почти что превосходства одних над другими, проповедуют, так сказать, достаточно жесткие тоталитарные способы управления, проповедуют ложь, значит, для достижения своих собственных интересов, безнаказанность и все остальное. Да, они другие. Но, по сути, суть-то та же самая. То есть это некое такое мировое зло, да, внутреннее, находящее себе в каждой эпохе, ну, новую оболочку, так сказать, новый флаг, там, новый девиз и прочее. Но если возвращаться к нашим баранам, я имею в виду Европарламент, да, то здесь есть две, так сказать, новости. Одна хорошая, другая, так сказать, ну, плохая, вот, или, скажем так, ну, все та же самая. Ну, первое, это, конечно, проигрыш хороший. Это проигрыш Шольца и Макрона в Германии и Франции. Как ни крути, Германия и Франция – это крупнейшие страны Евросоюза, вот, и причем занимающие самую активную позицию с точки зрения там поддержки Украины, там, ну, поляков я не беру, как бы их за скобки выношу, там, или эстонцев каких-нибудь, да. Но это самые мощные страны с точки зрения экономического потенциала, с точки зрения военного потенциала и все остальное. Вот в этих странах, да, правящие партии, которые ведут их вот этим путем, проиграли. Проиграли. И Шольц, и Макрон, их партии проиграли, причем проиграли очень серьезно. Да? Вот. И это свидетельство того, что, в общем, народ, так сказать, вот этих стран им не доверяет. Да? Имеет ли это отношение к их политике в отношении Украины? Да? Я думаю, какое-то имеет. Это не центральный вопрос, конечно, да, в этом голосовании, но какое-то отношение имеет, вне всякого сомнения. Да? И дальше, да, ситуация будет развиваться. Вот Макрон взял, назначил неочередные выборы. Не очень понятно, на пользу они пойдут ему или не на пользу. Как бы его логика вот до конца вот мне лично не ясна, если честно, да. Но вот назначил и назначил, да. Не знаю, что он думает. Переломить эту тенденцию внутри Франции маловероятно после этих выборов. Ну, посмотрим, да. В конце концов, его самого там надули, как воздушный шарик, там, буквально за 2-3 месяца. Вот. Это новость такая, более-менее себе, да. Новость не очень хорошая, а точнее все та же. Радикально состав Европарламента не поменяется. То есть радикально настолько, чтобы, значит, повлиять, например, на ситуацию в вопросах Украины, что для нас сейчас является самым важным. В том числе потому, что там огромное восточноевропейское лобби. Вот, они запустили когда-то их восточноевропейцев, так сказать, теперь те пытаются задавать там тон. Вот, но, тем не менее, процессы, связанные, скажем так, с коррозией нынешних европейских институтов, вот эти вот и ценности, вот эти вот выборы в Европарламент точно совершенно продемонстрированы. Ну, то есть, по сути, мы можем говорить не о том, что победили правые какие-то идеи, а о том, что, скорее, это было, может быть, протестное голосование. Они хотят, европейцы, бездумно прямо поддерживать Украину, выкидывая очень большое количество денег и раскручивая все дальше и дальше этот конфликт. Но при всем при том, действительно, Европейская народная партия, куда входит фон дер Ляйнен, все-таки с большим отрывом побеждает на этих выборах. Вот я смотрю, сейчас 189 мест из 720. Я предлагаю продолжить эту тему после перерыва на новости. Мы заканчиваем первый час «Железной логики» и вернемся буквально минут через 12-15.